Время текло неумолимо, секунда за секундой. Вскоре Икару оказался далеко от поля боя. Убедившись, что находится вне поля зрения Джонина из клана Хьюга, он немедленно снял охранную печать со своего лба и, сосредоточившись, активировал Бейкуган. Используя способность проникающего зрения, он начал искать следы шиноби облака. Такую разведку, несомненно, мог обнаружить сенсорный ниндзя, подобный Дзиси, что спугнуло бы противника. Но, с другой стороны, если бы у врага действительно был такой ниндзя, тот, вероятно, обнаружил бы его еще во время широкомасштабного поиска. В таком случае опасаться обнаружения уже не имело смысла. К тому же, Икару был достаточно уверен в своих силах, даже если возникнут проблемы, он сможет подавить их своей грубой силой. На самом деле, он даже смутно надеялся, что противник сам придет к нему. Так ему пришлось бы приложить меньше усилий. С этими мыслями Икару продолжал поиски все более бесцеремонно. Однако на этот раз удача, похоже, была на его стороне. Он уже приготовился к тому, что его обнаружат, но, как оказалось, в отряде шиноби облака действительно не было сенсоров уровня Идзиси. Поэтому, когда он заметил спешащий на помощь вражеский отряд, те совершенно не подозревали о его присутствии. Это очень обрадовало Икару. Спрятавшись на огромном дереве, он наблюдал за шиноби облака, быстро проходящими внизу. Сложив печати, Икару применил гендзюцу, технику нирваны. В следующий момент с неба начали падать белые перья, подобные снежинкам, заполняя все поле зрения вражеских шиноби и погружая их в сонное состояние. Однако эти люди были настоящей элитой. Хотя техника нирваны считалась гендзюцу эранга, и он прокачал ее до 6-го уровня, ее основное назначение заключалось в контроле обычных людей и генинов, не особо разбирающихся в гендзюцу. Против этих элитных чунинов и джонинов ее эффективность была явно недостаточной. Почти в тот же момент, когда гендзюцу начало действовать, несколько джонинов уже отреагировали. Они сложили печати, нарушили поток своей чакры и, освободившись от иллюзии, немедленно подняли тревогу. «Всем внимание, это гендзюцу!» Услышав предупреждение, уже настороженные чунины скрытого облака синхронно сложили печати, мобилизовав чакру внутри своих тел, и мгновенно рассеяли действие техники. Затем они выстроились в оборонительную формацию, задействовали свои сенсорные способности и настороженно оглядывались по сторонам, пытаясь найти скрытого заклинателя. Видя их реакцию, Икару лишь холодно усмехнулся. Действительно, его гендзюцу не смогло контролировать этих людей, но его истинной целью и не был их контроль. Он прекрасно понимал границы возможностей техники нирваны и знал, что полное подчинение противников невозможно. Он сделал это только для того, чтобы они остановились. А техника, которую он собирался применить дальше, и была его настоящим козырем. Пипа. Ослепительный свет молнии вспыхнул в воздухе. Из тела Икару вырвались бесчисленные электрические разряды, которые, подобно барьеру, стремительно распространились во всех направлениях. В мгновение ока они покрыли территорию радиусом в сотню метров. Внутри этого барьера пурпурно-черные молнии падали, словно смертоносный дождь. Ударяясь о землю, электрические разряды мгновенно образовывали огромные воронки, а попадая в деревья, превращали их в обугленные останки, от которых поднимался бушующий огонь. Это была не просто какая-то техника, а доведенная до совершенства ниндзюцу, стихия молнии, тюрьма молний. Хотя эта техника считалась всего лишь ниндзюцу Б-ранга, в руках Икару ее мощь ничуть не уступала обычным техникам А-ранга, особенно при внезапной атаке. Когда-то давно, впервые использовав эту технику против врага, он сразу же убил более десятка ниндзя из корня. А теперь результат был не хуже. Через несколько мгновений тюрьма молнии исчезла. Икару активировал Бейкуган и посмотрел на место, где только что стояли шиноби облака. Там в беспорядке лежали 14 полностью обугленных тел, источающих тошнотворную смесь запахов горелого и жареного мяса. Очевидно, они были мертвее мертвых. Присмотревшись внимательнее, Икару обнаружил, что среди 14 тел, помимо 12 чунинов скрытого облака, было еще двое такубицу джонинов среднего уровня силы. Хотя ему и не удалось уничтожить весь отряд шиноби облака одним ударом, он был очень доволен достигнутым результатом. Что касается оставшихся троих, Икару поднял голову и посмотрел вдаль. Там обнаружились три шиноби облака, выглядевшие весьма потрепанно. Это были выжившие после тюрьмы молний. По количеству чакры Икару определил, что все трое были настоящими Джонинами. Именно поэтому они смогли отреагировать на его внезапную атаку и чудом спастись. Глава 694. Неожиданное открытие. Икару внимательно наблюдал за тремя ниндзя, которые, в свою очередь, тоже заметили его присутствие. Причина, по которой они раньше не обнаружили его, находясь совсем рядом, была двоякой. Во-первых, Икару мастерски скрывал свое присутствие, а во-вторых, он оставил им слишком мало времени для реакции, не дав возможности осмотреться вокруг. Теперь же все изменилось. После такого шума Икару уже не мог оставаться незамеченным, и противники мгновенно определили его местоположение. Впрочем, он и не собирался больше прятаться. От когда-то многочисленной группы осталось всего трое шиноби, и, хотя все они были джонинами, для него они уже не представляли серьезной угрозы. «Пора закончить этот бой», — промелькнула мысль в его голове. Не теряя ни секунды, Икару активировал технику телесного мерцания и ринулся навстречу противникам. Трое джонинов, заметив его движение, обменялись быстрыми взглядами, после чего одновременно сорвались с места, разделившись на три направления – левое, центральное и правое, и устремились к Икару. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Как только они вошли в зону атаки, Икару действовал первым, его пальцы молниеносно сложили печати, активируя мощную технику. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. Пух из его рта вырвался огненный поток, мгновенно преобразовавшийся в трех гигантских огненных драконов, которые с ревом устремились к трем противникам. Джонин, находившийся слева, ловко использовал технику подмены, ускользнув от пламенных челюстей дракона, и, не теряя ни мгновения, продолжил свой стремительный бросок к Икару. Шиноби в центре резко остановился и, сложив печати, применил технику стихии земли, создав перед собой мощный земляной барьер, защитивший его от яростной атаки огненного чудовища. Что касается того, кто находился справа, не сделав никаких заметных движений, он позволил мелким электрическим разрядам опутать свое тело, превратившись в размытую тень, которая с легкостью ускользнула от атаки пламенного дракона. Шаринган Икару уже был активирован, и его пронзительный взгляд неотрывно следил за всеми тремя противниками. Увидев реакцию первых двух джонинов, он остался невозмутим, но когда заметил, как по телу третьего пробежали частые электрические разряды, а скорость его движений резко возросла, глаза Икару загорелись неподдельным интересом. Неудивительно, такое боевое состояние он уже видел однажды, во время задания на повышение до джонина, в разгар великой битвы между деревнями Ивагакури и Кумагакури. Тогда его теневой клон наблюдал эту технику в исполнении самого третьего Рейкаге. Если Икару не ошибался, перед ним была секретная техника деревни скрытого облака, сочетающая ниндзюцу и тайдзюцу, легендарный режим чакры стихии молнии. Долгие годы он мечтал заполучить эту технику, чтобы использовать ее уникальную способность активировать ткани тела для укрепления своей физической оболочки и значительного увеличения характеристики телосложения. К сожалению, до сих пор такая возможность не представлялась. Теперь же, когда заветная техника неожиданно возникла прямо перед ним, как мог Икару не ощутить прилив восторга? Что касается техники мистической ладони, действительно, она тоже могла укрепить тело, особенно после его собственных усовершенствований, когда ее эффективность стала поистине выдающейся. Но разве лишний козырь когда-нибудь помешает? Если возможно, он даже хотел бы изучить легендарную технику восьми врат. В таком случае ему долгое время не пришлось бы беспокоиться о повышении характеристики телосложения. К сожалению, в обширной коллекции Данзе не было этой техники, иначе это избавило бы его от многих трудностей в будущем. Все эти мысли промелькнули в его сознании за долю секунды, и Икару тут же вернул полную концентрацию, направив все внимание на текущий бой. Верно, появление режима чакры стихии молнии стало для него приятным сюрпризом, но если из-за этого он отвлечется, и противник сбежит, или, что еще хуже, сам Икару потерпит поражение, то радость быстро сменится горечью. «Умри!» С яростным криком джонин из деревни скрытого облака, использовавший технику подмены, оказался слева от Икару. Воспользовавшись моментом, когда тот только закончил применять огненную технику и его руки были свободны, шиноби Кумагакури молниеносно атаковал, пытаясь перерезать кунаем сонную артерию своего противника. Движения атакующего были настолько стремительными, что от кунаи оставался лишь размытый след в воздухе, но для обладателя Шаринга эта атака выглядела предельно ясно. С помощью своих уникальных глаз Икару видел каждое движение противника с кристальной четкостью. Так, в сочетании с его сверхчеловеческой скоростью реакции, достаточно было лишь слегка отклонить голову, чтобы полностью избежать смертельного удара. Невооруженным глазом можно было заметить, как кунай пронесся в миллиметре от сонной артерии Икару. Эта ничтожная дистанция оказалась непреодолимой пропастью, как бы ни старался противник, перейти ее он не мог. Акидари Кард с мрачным выражением лица мгновенно изменил тактику, остановив движение руки и развернув кунай, чтобы вонзить его в затылок Икару. К сожалению, Учиха не дал ему такой возможности. Бум, земля под ногами взорвалась облаком пыли и комьев. Икару выстрелил своим телом, словно пуля из ствола, мгновенно уходя от атаки Акидари Карда. Более того, он тут же сложил новую последовательность печати и применил еще одну стихийную технику – стихия ветра, лезвие ветра. Свист в его ладонях сформировалось прозрачное, почти невидимое ветряное лезвие длиной около полуметра. Икару направил эту смертоносную технику в сторону быстро приближающегося справа силуэта, полностью окутанного электрическими разрядами. Всем известно, что ветер является плохим проводником электричества, поэтому техники стихии ветра обычно имеют преимущество над техниками стихии молнии. Поэтому, хотя этот джонин из Кумагакури и защитил все свое тело с помощью силы молнии, он не рискнул напрямую столкнуться с атакой ветряного лезвия и был вынужден резко изменить траекторию движения, уходя от удара. Увидев это, Икару немедленно решил развить успех и продолжить атаку. Но не успел он сделать следующий шаг, как с боковой стороны внезапно прилетели несколько кунаев, сопровождаемые острым предчувствием опасности, возникшим в глубине его сознания. Резко повернув голову вправо, Икару заметил на летящих кунаях характерные тени взрывных печатей. Не теряя ни доли секунды, он активировал технику телесного мерцания и мгновенно переместился, покинув опасную зону. Кунаи пронзили пустой воздух и вонзились в ствол ближайшего дерева. В следующее мгновение прикрепленные к ним взрывные печати сдетонировали. Бум-бум-бум, несколько огненно-красных шаров вспыхнули в воздухе, порождая волны обжигающего жара, стремительно разлетающиеся во все стороны. Икару, не теряя самообладания, поднял руку и сложил необходимые печати, активируя свою защитную технику, покров из чакры. Вокруг его тела возник тонкий, но невероятно прочный светло-голубой барьер, который полностью отразил приближающееся пламя и ударную волну. Не теряя ни секунды, Икару тут же сменил направление и бросился к тому джонину из Кумагакури, который только что метнул смертоносные кунаи со взрывными печатями. Этот противник находился дальше всего от двух своих товарищей, что делало его наиболее уязвимым, и Икару решил разделаться с ним в первую очередь. По пути он молниеносным движением извлек из ножен длинный меч, висевший у него на поясе. Однако не успел он приблизиться к намеченной цели, как джонин из Кумагакури, только что избежавший атаки его ветряного лезвия, с невероятной скоростью устремился на перерез. Нельзя было не признать, что режим чакры стихии молнии действительно впечатлял, он увеличивал скорость пользователя на порядок по сравнению с обычными шиноби. Икару без колебаний мгновенно изменил тактику, остановившись и развернувшись для встречной атаки, направив острие своего длинного меча в сторону приближающегося противника. Дзинь, воздух наполнился чистым звуком столкновения металла. Джонин Кумагакури молниеносно поднял правую руку, используя прочную металлическую пластину на тыльной стороне ладони, чтобы блокировать удар меча. Более того, он умело направил электрические разряды со своего тела, заставив их течь по металлическому клинку прямо в сторону Икару. Однако этот тактический прием, возможно, сработал бы против обычного противника, но против Учихи. Икару мог лишь усмехнуться про себя, его оппонент явно переоценивал свои возможности. Всесторонняя защита покрова из чакры была не просто эффективной, она была практически непреодолимой для атак такого уровня. Как только электрический разряд достиг ладони Икару, он был мгновенно нейтрализован светло-голубым энергетическим полем, окутывающим его тело. Учиха, находясь под надежной защитой своей техники, не ощутил даже малейшего дискомфорта от этой атаки. Увидев полную неэффективность своего приема, Ядзина Суа заметно изменился в лице и рефлекторно попытался отвести руку назад, чтобы создать дистанцию и отступить. Но разве Икару мог упустить такую возможность, когда противник оказался так близко? Без малейшего колебания он выполнил молниеносное движение запястьем, мастерски переведя меч из вертикального положения в горизонтальное. Острое как бритва лезвие скользнуло вдоль руки противника, неумолимо направляясь к его незащищенной шее. Несомненно, Икару жаждал получить от этого противника секреты тренировки режима чакры стихии молнии, но это вовсе не означало, что он собирался щадить его в бою. В конце концов, Учиха был абсолютно уверен, что шиноби такого уровня найдет способ справиться с подобной атакой, если действительно стоит своего ранга. Хотя режим чакры стихии молнии формально классифицировался лишь как техника Б-ранга, и предел ее освоения полностью зависел от индивидуального потенциала пользователя, но, будучи секретной техникой деревни скрытого облака, Икару не сомневался, что доступ к ней получали лишь избранные. Поэтому Джонин Кумагакури, стоящий перед ним, определенно имел не только значительный талант, но и высокое положение в своей деревне. А человек такого статуса просто не мог быть слабым противником. Глава 695. Пробуждение силы действительно, как Икару и предполагал, Едзина Суа избежал его внезапной атаки. Почти в то самое мгновение, когда длинный меч Икару коснулся шеи противника, тот молниеносно отклонился назад, уходя от смертельного удара. Свист клинок Икару скользнул по щеке Едзина, рассекая воздух с такой силой, что несколько прядей волос противника упали на землю. Почувствовав исходящее от Икару ледяное намерение убить, сердце Едзина Суа забилось как сумасшедшее. Он не посмел задержаться ни на мгновение и, оттолкнувшись ногой от земли, отлетел назад словно пушечное ядро, мгновенно увеличивая дистанцию между собой и опасным противником. Этот маневр не позволил Икару выполнить подготовленную комбинацию последующих атак. Видя это, Икару холодно хмыкнул. «Повезло тебе, что понимаешь, с кем имеешь дело». Произнеся это, он ловко повернулся в сторону, уклоняясь от куная, брошенного Акидой Рикардом из-за спины, после чего незамедлительно устремился к своей первоначальной цели, Джонину из облака, который использовал техники стихии земли и сумел заблокировать его атаку огненного дракона. Хотя противник уже воспользовался моментом, пока Икару сражался с Едзина Суа, и сократил дистанцию до своих товарищей, он все еще оставался несколько обособленным от основной группы. К тому же, из всех троих именно у него были наихудшие навыки ближнего боя, поэтому Икару, следуя древней мудрости выбирать самую легкую цель, направился именно к нему. Мибура Наосука, увидев, что Икару несется прямо на него, без малейших колебаний мгновенно отпрыгнул назад. На лету он быстро сложил печати и применил технику стихии огня, выпустив серию пылающих шаров в сторону наступающего Учихи. Однако эта наспех примененная техника не могла похвастаться особой мощью. Шаринган Икару стремительно вращался, моментально считывая траекторию полета каждого огненного шара. Учиха даже не стал тратить чакру на ниндзюцу для противодействия, он просто положился на свою сверхчеловеческую реакцию, виртуозно уклоняясь влево и вправо, избегая всех атак и почти не теряя скорости. Когда Икару оказался перед Мибурой Наосука, тому оставалось лишь поспешно выхватить кунай для защиты. Увидев это, Икару без малейшего промедления нанес три молниеносных удара мечом, целясь в грудь, шею и живот противника. В этих ударах не было ничего вычурного или технически сложного, только чистая скорость и сокрушительная сила. Но именно эти три простых удара заставили Мибуру Наосука ощутить беспрецедентную угрозу. Клинок Икару двигался настолько стремительно, что Джонин едва мог различить его движение. У него не оставалось выбора, кроме как полагаться исключительно на свое боевое чутье. Динь-динь-динь, в воздухе прозвенели три чистых металлических звука. В мгновение ока длинный меч и кунай столкнулись трижды, и к удивлению многих, Мибура Наосука идеально блокировал все атаки. Икару, впрочем, не выказал особого удивления. Все поведение противника с самого начала ясно указывало на то, что ближний бой не его конек, но все познается в сравнении. Хотя по сравнению с двумя своими товарищами его навыки ближнего боя действительно уступали, из-за чего ему приходилось оставлять роль фронтального атакующего им, но по сравнению с обычными чунинами или даже такубицу джонинами он все равно значительно превосходил их. Как-никак, он был настоящим джонином из Кумагакури. Пусть некоторые его способности и были не так хорошо развиты, но среди них не было откровенно слабых мест, иначе он просто не смог бы стать полноценным джонином. Кумагакури – не какая-нибудь незначительная деревня, где ранги раздают просто так, как одна из пяти великих деревень скрытых шиноби, и тем более деревня, где процветают боевые традиции, Скрытое облако никогда не позволило бы человеку с недостаточной силой носить звание Джонина. Это, помимо демонстрации собственной слабости, не имело бы никакого стратегического смысла. В конце концов, другие четыре великие деревни, равные им по статусу, оценивают не только количество джонинов, но прежде всего фактическую силу самих ниндзя. Вот что действительно имеет значение в мире шиноби. Поэтому нет никакого смысла в самообмане. Эти мысли молниеносно промелькнули в голове Икару, пока он оценивал стоящего перед ним противника. Без малейшей паузы он мгновенно применил технику мгновенного меча, материализуясь сбоку от Мибуры, и нанес еще один сокрушительный удар мечом. Предыдущие три удара Мибура Наосука блокировал с огромным трудом, и теперь, столкнувшись с новой атакой, он немедленно оставил идею прямого противостояния. Оттолкнувшись ногой, он резко изменил положение тела, едва избежав смертельного касания клинка. Икару, не упуская преимущества, тут же переместился, изменив позицию и оказавшись с другой стороны противника, снова нанося молниеносный удар. Мибура продолжал уклоняться. Икару не прекращал атаковать. В этот момент Икару словно превратился в неуловимую призрачную тень, кружа вокруг Мибуры Наосука с невероятной скоростью, непрерывно нанося удары и загоняя джонина в все более безвыходные ситуации. Именно тогда Мибура Наосука наконец осознал, почему Икару прозвали призрачным клинком. К этому моменту Мибура Наосука и два других джонина из облака уже полностью опознали личность своего противника. Хотя за последние 2-3 года Икару не появлялся на полях сражений против облака, деревня скрытого облака внимательно следила за восходящими талантами Конохи. Наиболее дальновидные джонины специально изучали информацию о Икару, и эти трое входили в их число. Изначально они сомневались в сообщениях о силе Икару, полагая, что они могли быть сильно преувеличены. Но сейчас все их сомнения рассеялись как утренний туман, уже не говоря о том, что само появление Икару здесь, вероятно, означало полное уничтожение подразделения, запросившего их помощь. Та сила, которую он демонстрировал в данный момент, была более чем достаточной, чтобы заслужить их безоговорочное уважение, особенно учитывая тот факт, что он только что мгновенно уничтожил более десятка их людей. Возможно, кто-то скажет, что Икару смог уничтожить столько шиноби только благодаря преимуществу внезапной атаки. Но сама профессия ниндзя изначально ориентирована на достижение результата любыми средствами, а обман – это повседневный инструмент в их арсенале. Никого не волнуют методы, если цель достигнута. В такой ситуации успешно проведенная внезапная атака сама по себе говорит о выдающихся способностях Икару. Как после этого они могли недооценивать его? За то короткое время, пока Икару сражался с Мибурой, Акидари Карта и Ядзина Суа уже успели подоспеть на помощь товарищу. Без малейших колебаний они немедленно атаковали Икару с двух сторон. Трое элитных джонинов против одного, вскоре Икару начали теснить. Видя, что Мибура Наосука почти выскользнул за пределы досягаемости его атак, Икару на мгновение задумался, затем сконцентрировался и, задействовав Бейкуган, тщательно осмотрел окрестности. Убедившись, что поблизости нет посторонних, он активировал Мангекё Шаринган. Да, он решил больше не тратить драгоценное время. Вскоре предстояло разобраться с еще одним подразделением ниндзя облака, и если продолжать задерживаться здесь, то среди его отряда из 15 человек могли возникнуть серьезные потери. Хотя появление жертв во время боевых миссий и считалось нормальным явлением, и на поле боя каждый шиноби должен сам отвечать за свою жизнь, но если ситуация позволяла, Икару предпочитал минимизировать потери. Дело было вовсе не в том, что у него было сердце святого. Недавно он устранил Данза, и атмосфера в деревне оставалась напряженной. В такие моменты, если появлялась возможность заработать хорошую репутацию, это могло избавить его от множества проблем в будущем. В конце концов, это не требовало от него каких-то особых усилий, так что он не возражал. Пока все эти мысли молниеносно проносились в его сознании, Икару уже активировал Мангекё Шаринган. В следующий миг в его глазницах вспыхнули глаза, подобные зловещим черным солнцем. Затем, прежде чем трое джонинов из облака успели осознать, что происходит, он высвободил могущественное дзюцу, заключенное в его левом глазу, небесное владычество. Глава 696. Сметающий все на своем пути. «Что это?» — воскликнул Мибура Наосука, когда трехтомовый шаринган Икару внезапно начал меняться прямо у него на глазах. Возглас прозвучал одновременно как вопрос к товарищам и как предупреждение об опасности. Однако прежде чем остальные двое успели отреагировать, Икару растворился в воздухе прямо перед ними. Что происходит? Потрясенно переглянулись все трое, лихорадочно осматриваясь по сторонам в надежде немедленно обнаружить следы противника. Но как ни старались, силуэт Икару нигде не мелькал. Будучи опытными воинами, столкнувшись с непонятной ситуацией, они мгновенно решили встать спина к спине, формируя оборонительную позицию. Так, какие бы хитрости и уловки не задумал Икару, они были уверены, что смогут противостоять ему. Однако едва они начали перемещаться, как силуэт Икару бесшумно материализовался за спиной Мибуры Наосуке. Осторожно! Ядзина Суэ первым заметил присутствие врага и, не колеблясь ни секунды, одновременно с предупреждением метнул кунай прямо в горло Икару. Тот даже не шелохнулся перед летящим в него оружием, продолжая прямой замах мечом на шею Мибуры Наосуке. Острое чувство опасности пронзило сознание Мибуры. Холодная волна поднялась от копчика к затылку, словно ледяная рука смерти коснулась его спины. К счастью, благодаря своевременному предупреждению Ядзина Суэ, его реакция не подвела. Приседая, чтобы избежать удара сзади, он одновременно сложил печати, применяя технику подмены. Бум! Облако чакры взорвалось, и Мибура Наосуке исчез, оставив на своем месте лишь обрубок бревна, который длинный меч Икару в одно мгновение разрубил надвое. Тем временем кунай, брошенный Ядзина Суэ, достиг цели и пронзил горло Икару. На лице Ядзина промелькнула торжествующая улыбка, но не успела она расцвести полностью, как выражение его лица застыло в изумлении, Икару с пронзенным горлом растаял в воздухе. То, во что попал кунай, оказалось всего лишь остаточным образом. Словно молния озарила сознание Ядзина Суэ. Он мгновенно обернулся и закричал в сторону недавно избежавшего опасности товарища. «Берегись, Мибура Наосуке!» Конечно, тоже видел исчезновение Икару и без напоминания был уже начеку. К сожалению, на этот раз удача отвернулась от него. Икару материализовался прямо перед ним, и в момент, когда их взгляды пересеклись, активировал гипнотические способности Шарингана. Будучи опытным джонином, Мибура Наосуке обладал незаурядной духовной силой, даже под воздействием Мангекё Шарингана он лишь на мгновение потерял концентрацию, быстро приходя в себя. Но когда он собирался отвести взгляд, левая ладонь Икару уже прижалась к его груди. В следующий момент Мибура ощутил, как искаженная сила передается от ладони противника, принося невыносимую боль. Опустив взгляд, он увидел плотный шар чакры диаметром около 10 сантиметров, источающий интенсивную опасную ауру, прижатый к его телу. «Расинган», — пробормотал Мибура Наосуке, демонстрируя свою осведомленность о способностях Икару. К сожалению, это знание не могло предотвратить неизбежное. Плюх! Фонтан крови вырвался изо рта ниндзя. Его тело отбросило назад, с силой впечатав в ствол большого дерева. Соскользнув вниз, он упал на землю и долго не мог подняться. Икару не стал сразу добивать поверженного противника. Быстро взглянув через плечо, он снова активировал способность Небесное Владычество. В следующее мгновение кунай пронзил его остаточный образ, вонзился в землю и вызвал мощный взрыв. Очевидно, это был кунай со взрывной печатью, но перед непобедимым Небесным Владычеством Икару такая атака не имела никакого эффекта. Исчезнув, Икару тут же возник за спиной Акиды Рикардо, метнувшего кунай. Игнорируя Ядзина Суэ, который, весь охваченный электрическими разрядами, стремительно мчался к нему, Икару сделал прямой замах мечом. Несмотря на попытку Акиды немедленно уклониться, удар достиг цели. Вжих! Раздался характерный звук лезвия, рассекающего плоть. Длинный меч Икару прошелся по спине Акиды Рикардо, оставив рану такой глубины, что обнажилась кость. Обильная кровь хлынула из раны, моментально пропитав униформу деревни Скрытого Облака. Не давая противнику опомниться, Икару молниеносно изменил траекторию клинка, трансформировав рубящий удар в восходящий, и снова атаковал Акиду. Уже серьезно раненый, тот реагировал еще медленнее, и в результате Икару одним движением отсек ему половину правой руки. В этот момент Ядзина Суэ наконец достиг их. Глядя на его правую руку, окутанную молниями, подобно смертоносному клинку, Икару сконцентрировался, собрал чакру и применил высшую способность Мангекё Шарингана, Сусанаа. Он не развернул его до третьей стадии, ограничившись начальной формой, несколькими ребрами и одной рукой, но и этого оказалось достаточно. Если бы против него выступил третий или четвертый Рейкаге с их адским толчком, пусть даже четырехпальцевым проколом, Икару отнесся бы к этому со всей серьезностью. Но против стоящего перед ним ниндзя в этом просто не было необходимости, от противника не исходило ощущение серьезной угрозы. Иными словами, мощь этой атаки не представляла для него опасности. И действительно, так оно и оказалось. Когда адский толчок, четырехпальцевый прокол Ядзина Суа ударил по нему, это лишь вызвало трещины в ребрах Сусанаа, но не более того. Однако то, что для Икару было вполне ожидаемо, заставило Ядзина удивленно вытаращить глаза. Он явно не ожидал, что его мощнейшая атака не сможет пробить защиту противника. У Ядзина не оставалось времени на размышления. Он быстро отдернул правую руку, готовясь применить адский толчок, трехпальцевый прокол, чтобы усилить атаку. К сожалению, едва он успел согнуть мизинец, как серебристо-белая костяная рука Сусанаа схватила его. Огромная сила обрушилась на тело ниндзя, и даже с усиленной защитой брони молнии он не смог сдержать гримасу боли. Хрусть-хрусть-хрусть. Раздался жуткий звук, будто дробятся кости. «А-а!» — вырвался мучительный крик из груди Ядзина Суа. По его телу пробежали потоки молнии в отчаянной попытке освободиться от смертельной хватки. Почувствовав усиление сопротивления, Икару решил не тратить времени впустую. Он резко притянул Ядзина к себе, посмотрел прямо в глаза и применил иллюзию Шарингана. Хотя Ядзина среагировал молниеносно, пытаясь закрыть глаза, перед мощью Мангекё Шарингана это движение оказалось слишком медленным. Почти мгновенно его сознание затянуло в мир иллюзий, электрические разряды вокруг тела рассеялись, и он застыл неподвижно, словно статуя. Ядзина Суа. Одновременно закричали раненые Мибура Наосука и Акидари Карт, отчаянно пытаясь вывести товарища из оцепенения. Но все их усилия были тщетны, не говоря уже о том, что Икару использовал иллюзию Шарингана на уровне Мангекё. Даже обычный трехтомай Шаринган после успешного применения не позволил бы жертве вырваться из плена иллюзии без прямого вмешательства извне. Решив не оставлять свидетелей, Икару отпустил застывшего Ядзина Суа, деактивировал Сусанаа и, словно призрак, материализовался перед потерявшим руку Акидой Рикардом. Свист. Меч взметнулся в воздухе. Одновременно применяя технику иллюзорного меча и технику теневого меча, Икару создал 6 теней клинка, 3 иллюзорных и 3 реальных. Акида, не имея ни единого шанса уклониться, получил еще 2 глубокие раны. Воспользовавшись замешательством противника, Икару мгновенно переместился ему за спину с помощью техники мгновенного меча и одним точным ударом пронзил сердце. Ух, только и успел выдохнуть Акида Рикард. Его взгляд застыл, медленно опустившись на кончик клинка, торчащий из груди, а жизнь постепенно угасла в потускневших глазах. Икару хладнокровно извлек меч, позволив телу рухнуть на землю, и перевел взгляд на последнюю цель, Мибуру Наосука. Тот был поражен Расинганом в жизненно важную точку груди, и его ранения не уступали по тяжести тем, что получила Акида. Неудивительно, что и его участь была решена быстро и безжалостно. К этому моменту из всего второго подразделения Шиноби Облака в живых остался только погруженный в иллюзию Ядзина Суа. Глава 697. Обретенные знания топ. Мягкие шаги нарушили тишину. Икару оставил безжизненное тело Мибуры Наосука и направился прямиком к Ядзина Суа, который все еще пребывал в плену иллюзии. Вместо того, чтобы сразу приступить к чтению воспоминаний, Икару сложил печати, активируя технику поглощения чакры. Стоило его ладони коснуться плеча противника, как огромный поток чакры хлынул в его тело, словно прорвавшая плотину река. Икару, давно привыкший к этому ощущению, сохранял полное спокойствие. Сосредоточившись, он быстро преобразовал чужую энергию в собственную чакру. Вскоре тело Ядзина Суа опустело, вся его чакра была поглощена без остатка. Но Икару не остановился на достигнутом. Он продолжил высасывать духовную и физическую энергию противника, пока лицо того не побледнело до мертвенной бледности, а дыхание не стало едва заметным. Только тогда он убрал ладонь. Теперь, даже если противник очнется, в таком состоянии он будет абсолютно беспомощен. «Отлично, теперь можно не беспокоиться», — удовлетворенно кивнул Икару, едва слышно произнеся эти слова. Не теряя больше ни секунды, он сосредоточился и с помощью иллюзии Шарингана изменил мир грез, в который был погружен противник. Затем, опираясь на реакцию пленника внутри иллюзии, он умело направлял его сознание, заставляя проявлять нужные воспоминания. Этот метод фактически давал ему возможность читать чужие мысли, хоть и окольным путем. Конечно, такой подход был гораздо менее эффективен, чем прямая техника клана Иманака чтения разума. К счастью, в коллекции Данзо имелись некоторые записи на эту тему, и Икару планировал изучить их при первой возможности. С помощью своей панели мастерства он, возможно, сумеет дополнить и усовершенствовать эту технику, что сделает чтение чужих воспоминаний намного проще. Но сейчас приходилось довольствоваться тем, что есть. Отбросив посторонние мысли, Икару полностью сосредоточился на чтении воспоминаний, связанных с режимом чакры стихии молнии. Время текло неумолимо, секунда за секундой, минута за минутой. Примерно через четверть часа Икару открыл глаза, и в его зрачках на мгновение вспыхнула электрическая искра. Он добился успеха, ему удалось извлечь из памяти противника полный метод тренировки режима чакры стихии молнии. Как он и предполагал, эта техника не только усиливала защиту и атаку, но и в процессе тренировки постепенно укрепляла тело практикующего. Это было необходимым условием для полного раскрытия потенциала техники, каким бы высоким ни был прирост скорости. Если тело не способно реагировать соответствующе, все это становилось бессмысленным. Единственное, о чем приходилось сожалеть, он получил только метод тренировки режима чакры стихии молнии и соответствующие предостережения, но не смог извлечь связанные с ним секретные передаваемые техники. Другими словами, в его руках главная ценность этой техники заключалась лишь в укреплении тела. О боевом применении можно было забыть, если только он сам не разработает ряд сопутствующих техник. Разумеется, с воспоминаниями из прошлой жизни и накопленным за последние 3 года опытом, такая задача не представляла для него особой сложности. Проблема заключалась лишь в том, что на это требовалось время, которого у Икару просто не было. Возможно, когда-нибудь, когда появится возможность, он займется этим. А сейчас, лучше оставить все как есть. В конце концов, его изначальной целью при получении этой техники было лишь компенсировать недостатки техники мистической ладони, так что не было необходимости беспокоиться о большем. Именно когда он заканчивал упорядочивать полученные воспоминания, Едзина Суа вдруг открыл глаза. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять, он сумел освободиться от влияния иллюзий. Так оно и было. Режим чакры стихии молнии и сопутствующие техники ниндзюцу были тщательно охраняемыми секретами деревни скрытого облака, которые никогда не передавались чужакам. Хотя Едзина Суа благодаря личному благоволению третьего Райкаге было позволено осваивать эту технику, связанные с ней воспоминания все равно были защищены мощными печатями. Икару затратил немало сил, чтобы заставить пленника проявить эти воспоминания в иллюзорном мире. Ему помогло то, что его собственные техники охранная печать и техника запечатывания предметов были доведены до совершенства, что заложило прочный фундамент. Вдобавок, недавно освоенные печать 4 символов и печать кармического проклятия, прокачанные до 6 уровня и почти достигшие 7-го, позволили ему успешно взломать защиту. Без этого, даже захватив противника живым, он никогда не смог бы получить заветные знания. Однако насильственный прорыв печати имел свою цену. Одним из последствий был тяжелейший психический шок для жертвы. Именно поэтому, даже несмотря на то, что Икару не снимал иллюзию Шарингана, Едзина Суа все же сумел очнуться. «Ты!» Он посмотрел на стоящего перед ним Икару, и на его лице отразилось осознание происходящего. Губы его дрогнули, готовясь произнести что-то еще, но Икару не имел ни малейшего желания вступать в разговор. Не дожидаясь 2-го слова, он вновь активировал иллюзию Шарингана, затягивая сознание противника обратно в мир грез. Лишенный чакры, с истощенными запасами духовной и физической энергии, Едзина Суа не имел сил для сопротивления, почти мгновенно он снова погрузился в иллюзию. Глядя на застывшую фигуру, Икару без колебаний предпринял еще одну попытку прочесть его воспоминания. Секунда, 2, 3, минута, 2. Прошло еще 5 минут. Икару снова открыл глаза и тихо пробормотал. И правда не получается. Хотя он заранее предполагал такой исход, но когда окончательно убедился, что доступа к знаниям о сопутствующих техниках ниндзюцу не получить, на его лице все же мелькнуло разочарование. Это была 2-я цена насильственного взлома печати. Воспоминания о сопутствующих техниках оказывались запечатаны навечно. Теперь не только Икару не мог извлечь их силой, но даже если бы Едзина Суа сам захотел, он физически не смог бы передать эти знания. Такова была надежность защитных мер деревни скрытого облака. Мысленно вздохнув, Икару решил не зацикливаться на недоступном. Его рука приняла форму лезвия, и он мгновенно применил скальпель чакры, одним точным движением перерезав горло противника. После этого он перенес его тело, вместе с останками Акиды Рикардо и Мибуры на Асуке, к группе шиноби облака, которых ранее уничтожил с помощью стихии молнии, тюрьма молний. Сложив печати, он применил стихию огня, техника обжига, бум. Огненный шар взорвался, и одно из тел вспыхнуло ярким пламенем. Икару продолжал подавать чакру, и огонь быстро распространился, вскоре охватив все трупы. Убедившись, что пламя полностью уничтожит все следы, он не стал задерживаться и немедленно устремился к месту, где находились его подчиненные. В этом бою само сражение длилось недолго, но последующее извлечение воспоминаний Ядзина Суа заняло больше времени, чем предполагалось изначально. Это уже выходило за рамки его плана. Если его расчеты верны, третье подразделение деревни Скрытого Облака должно было уже прибыть на поле боя. Если к этому моменту его люди не справились с предыдущим отрядом, ситуация могла стать крайне опасной. Поэтому ему необходимо было как можно скорее вернуться к своим. Глава 698. Решающий удар. Несколько минут спустя Икару вернулся на прежнее место. Скрываясь в тени и наблюдая за полем боя перед собой, он немного перевел дух. Худший сценарий не реализовался. Третий отряд деревни Скрытого Облака действительно успел прибыть до того, как первый отряд был полностью уничтожен. Однако к тому времени последние джонины первого отряда уже пали от рук джонинов Канахи, находившихся на поле боя. В такой ситуации абсолютного преимущества в силе на уровне джонинов между сторонами больше не было. Даже если у деревни Скрытого Облака чунинов было немного больше и они находились в лучшем состоянии, это уже не могло повлиять на общую картину сражения. Именно поэтому, когда Икару прибыл, битва между ниндзя обеих сторон находилась в крайне напряженном состоянии. Выбрав подходящий момент, Икару достал из сумки с инструментами сюрикен и молниеносно метнул его. Затем он стремительно сложил печати и применил технику Эранга, технику теневого клонирования сюрикена. В мгновение ока один сюрикен в воздухе превратился в сотни. Под его контролем они, словно неистовый шторм, полетели в направлении ближайшего такубицу джонина облака и нескольких чунинов облака. Эти люди явно были застигнуты врасплох его внезапной атакой, каждый из них запаниковал, лихорадочно пытаясь уклониться или заблокировать смертоносный град. Другие шиноби Канахи, поскольку недавно видели, как он использовал этот прием, быстро сориентировались. Они мгновенно воспользовались этой возможностью, чтобы начать контратаку против своих противников. Увидев это, Икару мысленно отметил, как и ожидалось от элиты, одно только чувство времени отличает их от обычных ниндзя. В битвах между ниндзя часто достаточно лишь крошечного шанса. Икару создал возможность для этих ниндзя, и их контратака в свою очередь создала возможность для него. Активировав трех Тамаи Шаринган, Икару внимательно наблюдал за такубицу джонином облака, который непрерывно размахивал кунаим, отражая атаки такубицу джонина Канахи. Предугадав его движение, Икару быстро сложил печати и применил ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Все это произошло в одно мгновение, хотя и кажется долгим в описании. С оглушительным хлопком возник огненный шар, мгновенно поглотивший такубицу джонина облака. А-а-а! Мучительный вопль вырвался из его рта. Он отчаянно пытался сорвать с себя охваченную пламенем одежду, чтобы остановить распространение огня. Однако это было совершенно бесполезно. По мере того, как Икару увеличивал поток чакры, огонь не только не ослабевал, но становился еще более яростным и всепоглощающим. Такубицу джонин Канахи, находившийся рядом, сначала испугался, увидев это, но затем мгновенно сориентировался и метнул свой кунай, точно поразив прыгающего на месте охваченного пламенем врага. Вшть, раздался глухой звук лезвия, входящего в плоть. Сердце такубицу джонина облака было пронзено насквозь. Его мучительный крик оборвался в один миг, и после нескольких секунд оцепенения он тяжело рухнул на землю. Даже в этот момент пламя на его теле продолжало безжалостно пожирать плоть. Однако Икару уже давно перестал обращать на него внимание. В тот самый момент, когда стихия огня, техника обжига успешно поразила цель, судьба противника была предрешена. Если бы такубицу джонин Канахи не смог справиться с противником в такой ситуации, Икару начал бы подозревать его в предательстве. Его внимание уже сосредоточилось на нескольких других чунинах облака. Хотя они избежали его техники теневого клонирования сюрикена, все они были в той или иной степени дезориентированы, и им также пришлось столкнуться с яростной контратакой своих противников. Такой момент был идеальным для его вмешательства. Шаринган Икару вращался с невероятной скоростью, быстро фиксируясь на одном из чунинов, и он снова применил ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Хлоп, снова внезапно возник огненный шар, окутавший очередную жертву. «А-а!» Снова раздался знакомый крик агонии. Увидев, что противник попал под технику, Икару перестал обращать на него внимание и немедленно сосредоточился на следующей цели. Немного понаблюдав, он выбрал подходящий момент и, используя тот же метод, снова применил стихию огня, технику обжига. Еще один крик боли разрезал воздух. Этот человек также не смог избежать его внезапной атаки. Действительно, эти шиноби-облака были элитой, но насколько бы элитными они ни были, они все равно оставались лишь чунинами. Оказавшись на прицеле у Икару, у них практически не было шансов на спасение. Таким образом, Икару продолжал методично атаковать, и всего за несколько десятков секунд он разобрался с ближайшими шиноби-облака. Хотя, строго говоря, нельзя сказать, что именно он их всех убил. Ведь он лишь тяжело ранил этих людей, а добивали их другие шиноби-канахи, находившиеся на поле боя. Но независимо от того, кто именно нанес последний удар, конечный результат был одинаковым. У канахи сразу освободилось много бойцов. Топ-топ-топ, Икару вышел из своего укрытия. Увидев его, группа шиноби-канахи на поле боя поспешно и почтительно произнесла: «Командир, вы вернулись». «Да», Икару спокойно кивнул. Затем, окинув опытным взглядом остальные части поля боя, он твердо отдал приказ: «Идите на помощь остальным». «Есть, командир», в унисон ответили ниндзя и немедленно бросились выполнять приказ. Увидев это, Икару тоже не стал задерживаться и сразу использовал технику телесного мерцания, устремившись к местам, где сражались остальные джонины. Раньше, когда здесь произошли значительные изменения в ходе боя, те четыре джонина облака заметили его. Сейчас, увидев его стремительное приближение, каждый из них насторожился до предела. Однако, к сожалению для них, после его возвращения на поле боя их судьба была предрешена тем, что они не сбежали при первой возможности. Конечно, они, возможно, все равно не смогли бы скрыться от него, но в любом случае шансов выжить было бы немного больше. А сейчас, практически без особых усилий, Икару вместе с другими джонинами канахи методично расправился с джонинами облака на поле боя. А потеряв джонинов как свое основное боевое ядро, остальные чунины облака, естественно, утратили боевой дух и начали в панике разбегаться в разные стороны. Икару не стал преследовать беглецов, поручив эту задачу другим, и немедленно приступил к применению медицинских техник для экстренного лечения раненых на поле боя. Да, именно раненых. В этой битве, хотя в целом казалось, что их сторона без особых усилий завершила сражение, не обошлось без потерь, и речь шла не только о раненых, но и о погибших. В конце концов, подавляющее большинство ниндзя – это убийцы с высоким уровнем атаки и низким уровнем защиты. Малейшая неосторожность могла привести к ранению, а в серьезных случаях – к неминуемой смерти. В другое время все было бы нормально. Под бдительным присмотром Икару, как правило, не происходило больших проблем. Но в течение некоторого времени до этого он был занят вторым отрядом деревни Скрытого Облака и не мог контролировать этот участок. В этот критический период шиноби-канахи подверглись мощной совместной атаке оставшихся бойцов первого отряда Облака и всего третьего отряда. Эти смерти и ранения произошли именно в этот промежуток времени. Единственной хорошей новостью, пожалуй, было то, что среди погибших ниндзя не было ни одного джонина. Хотя очень не хотелось это признавать, но в любой скрытой деревне джонины всегда ценятся выше чунинов. Любая деревня, выбирая между смертью одного джонина или нескольких чунинов, всегда предпочтет потерять последних. Таким образом, потери канахи были вполне приемлемыми. А вот деревня Скрытого Облака понесла поистине сокрушительные потери. Сразу три элитных отряда были полностью уничтожены за один раз. Даже могущественная деревня Скрытого Облака не могла не ощутить глубокой боли от таких потерь. Это означало, что их наступление на передовой неизбежно замедлится. Таким образом, основная задача Икару в этой миссии была успешно выполнена. Глава 699. Искусство исцеления. На земле лежало шестеро раненых шинобиканахи с травмами разной степени тяжести. Самым тяжелым случаем был ниндзя с отрубленной рукой. К счастью, его конечность была всего лишь отсечена чунином из скрытого облака, а не уничтожена, и ее уже успели найти. Таким образом, руку можно было пришить обратно. Да, теперь Икару действительно мог восстанавливать отсеченные конечности. Временно оставив без внимания остальных пострадавших, он подошел к раненому шиноби, тщательно очистил рану, затем взял лежащую рядом отрубленную руку и аккуратно приложил к месту повреждения. МГМ. Несмотря на то, что Икару предварительно усыпил чунина канахи, тот все равно издал приглушенный стон от боли. Мельком взглянув на пациента и убедившись, что тот не проснулся, Икару тут же сложил печати, применяя медицинскую технику Эранга, технику мистической ладони. Тонкие нити чакры стихии Ян сконцентрировались в его руках и, подобно змеям, следуя по акупунктурным точкам чунина, проникли в его меридианы чакры. Затем Икару закрыл глаза и внимательно отслеживал состояние янной чакры внутри тела, направляя ее к месту ранения на левой руке. В тот же миг в его восприятии появилась плотная сеть меридианов, напоминающая нервную систему. Он четко видел, что в месте отсечения руки меридианы были повреждены и разбалансированы. Если просто пришить руку, не восстановив эти каналы чакры, то даже когда конечность зажила бы, она превратилась бы в бесполезное украшение. Поскольку Икару намеревался распространить свою славу, он, конечно же, не стал бы делать такую неблагодарную работу. Потратив почти четверть часа на то, чтобы пройтись по всем меридианам чакры в области отсеченной руки, он снова сложил печати и применил еще одну медицинскую технику – технику извлечения яда. Верно, основное предназначение этой техники действительно заключалось в удалении ядов, но человек не должен быть слишком ригидным в своих подходах, особенно если он медицинский ниндзя. Раньше он уже использовал эту технику при трансплантации бейкугана. Теперь применение ее для упорядочивания меридианов чакры пациента также не представляло особой проблемы. В конце концов, фундаментальный эффект техники извлечения яда заключался в том, чтобы помочь медицинскому ниндзя выполнять микроскопические манипуляции. Для текущей задачи она подходила идеально. Незаметно для Икару прошло еще полчаса. К тому времени, когда вернулись те, кто преследовал остатки шиноби облака, он наконец завершил упорядочивание меридианов чакры в месте отсечения руки. Следующим шагом было стимулирование роста тканей, этап, который для Икару не представлял особой сложности. Вновь сложив печати, он еще раз применил технику мистической ладони. Сформировав чрезвычайно концентрированную чакру стихии Ян, он ввел ее в тело пациента, начиная стимулировать активный рост тканей в месте отсечения руки. В этот момент, если бы кто-то мог заглянуть внутрь тела пострадавшего, он бы немедленно увидел, как меридианы чакры с обеих сторон раны соединяются с видимой глазу скоростью. Через мгновение все было завершено. Теперь, глядя на место соединения, можно было сказать, что оно выглядело как созданное самой природой, не считая небольшой утонченности, нельзя было заметить никаких следов хирургического вмешательства. Фух, легко выдохнул Икару, наконец открывая глаза. В его взгляде промелькнула тень усталости. Даже для него выполнение такой операции было далеко не простой задачей. Если бы не то, что его техника мистической ладони и техника извлечения яда были доведены до совершенства, если бы в последнее время он усиленно не изучал анатомию человека для улучшения своих медицинских техник, и если бы не то, что его контроль чакры достиг вершины 6-го уровня, почти приблизившись к 7-му, обеспечивая ему сверхчеловеческую способность управления энергией, он бы просто не смог этого сделать. Кроме того, его атрибут «Дух» со значением 22 также сыграл неоценимую роль в успехе операции. Можно с уверенностью сказать, что никто другой не смог бы повторить его метод, даже Цунади с ее титулом медицинской святой. Возможно, она также могла бы выполнить операцию по восстановлению отсеченной руки, но определенно другим способом. То же самое касалось Рачимару и других одаренных шиноби. Эта способность была уникальной, присущей только Икару. Однако он все же кое-что скрывал от окружающих. После пробуждения Мангекё Шарингана одна из его глазных техник, власть над человеком, позволяло полностью контролировать самого себя, а так называемый контроль над собой означал власть над всем своим существом, включая, но не ограничиваясь органами, тканями, клетками, сознанием и многим другим. Первоначально Икару полагал, что эта способность может действовать только на него самого, но по мере эволюции его мангекё шарингана он обнаружил, что она также распространяется и на других людей. Хотя при воздействии на окружающих эффект ослаблялся на 1-2 уровня, все же он мог влиять на чужие тела. Таким образом, в сочетании с доведенной до совершенства техникой мистической ладони, восстановление отсеченной руки для него не представляло особой сложности. К сожалению, эту способность было непросто продемонстрировать другим, поэтому ему приходилось использовать более грубый метод. Однако то, что он считал примитивным подходом, окружающие воспринимали совсем иначе. Наблюдая, как рука Чунина Канахи из отделенного состояния превращается в полностью восстановленную конечность, в их взглядах читалось лишь бесконечное изумление. В результате они смотрели на Икару с пылким восхищением и благоговением. В конце концов, на поле боя мечи и клинки не разбирают, кого ранить. Никто не мог гарантировать, что все пройдет гладко. Имея рядом такого высококвалифицированного медицинского ниндзя, как Икару, в будущем, если они попадут в беду, у них появлялся дополнительный шанс на спасение. Как же они могли не испытывать благоговения перед ним? И это было именно то, чего Икару хотел добиться своим тщательным лечением лежащего перед ним человека. Только продемонстрировав свою ценность, он мог обезопасить себя от нежелательного внимания. Точно так же, когда кто-то пытался раздуть конфликт, заинтересованные стороны уже не могли хранить молчание. Хотя для него самого это не имело большого значения, такой подход избавлял от множества потенциальных проблем. Поэтому Икару не возражал потратить на это немного времени. «Капитан, все получилось». Пока он был погружен в свои мысли, один из чунинов Канахи спросил с нескрываемым беспокойством в голосе. Услышав его, Икару бросил взгляд на спрашивающего, и информация о нем мгновенно всплыла в его памяти. Этот человек вместе с раненым прошел путь от Генина, неудивительно, что он так волновался. Икару кивнул ему и ответил, рука уже присоединена, в течение месяца не делать резких движений, а потом все будет в порядке. Спасибо, капитан, взволнованно поблагодарил Чунин Канахи. Икару кивнул и отправился лечить остальных пострадавших. Что касается результатов преследования остатков Шиноби Облака, он даже не спрашивал об этом. Выражения лиц вернувшихся уже указывали на успешное завершение миссии, и даже не глядя на них, он мог догадаться о результате. В конце концов, Шиноби Канахи, отправленные в погоню, были под командованием джонинов, в то время как сбежавшие Шиноби Облака были всего лишь несколькими чунинами. В такой ситуации, если только не было внешнего вмешательства, провал был невозможен, а внешние силы. Перед возвращением на поле боя он уже провел разведку и убедился, что поблизости не было никого постороннего, поэтому их миссия не могла не увенчаться успехом, так что спрашивать об очевидном не было никакого смысла. Глава 700. Путь домой незаметно пролетел еще один час. Икару наконец завершил лечение, и теперь каждый ниндзя из его отряда, независимо от тяжести полученных ранее ран, восстановил хотя бы базовую способность двигаться. Подняв взгляд к небу, Икару заметил, что солнце уже клонилось к западу. Не желая больше терять драгоценное время, он позволил себе лишь короткую передышку, после чего решительно скомандовал. «Задание выполнено, выдвигаемся». «Есть, командир», — в унисон ответили собравшиеся ниндзя. Икару удовлетворенно кивнул и первым направился в обратный путь. Остальные, увидев это, без промедления последовали за ним. Когда они шли сюда впервые, незнакомая местность замедляла их продвижение, и дорога заняла больше часа. Теперь же, возвращаясь знакомым маршрутом, даже с ранеными в отряде они справились гораздо быстрее, всего через час они покинули зловещий лес плачущих призраков и за считанные минуты до заката благополучно вернулись в лагерь. Нара Фуфен, увидев их возвращение, не смог скрыть крайнего удивления. В его сердце одновременно зародилось смутное предчувствие, которому он едва осмеливался верить. «Вы», он посмотрел на Икару, и в его голосе отчетливо прозвучали нотки надежды. «Задание выполнено». «Да», спокойно кивнул Икару, не став томить его ожиданием. Все три подразделения, отправленные деревней скрытого облака, полностью ликвидированы. Угроза устранена. ХССС. Нара Фуфен невольно втянул воздух сквозь зубы. Хотя он внутренне и предчувствовал нечто подобное, Услышав подтверждение от самого Икару, он все равно впал в некоторое замешательство, ведь речь шла не о каком-то сброде, а о целых трех элитных подразделениях противника. И тем не менее, Икару со своим отрядом справился с ними менее чем за 3 часа. И это при учете недостатка разведданных и чрезвычайно сложной обстановки внутри леса плачущих призраков. Нара Фуфен был уверен, что любому другому отряду понадобились бы для этого задания как минимум несколько дней. Но самое удивительное заключалось в другом. В ситуации 1-3 Икару умудрился привести обратно почти всех своих людей. Как можно описать такие выдающиеся способности? Пожалуй, только одной фразой. Слава никогда не бывает незаслуженной. Внезапно Нару Фуфена осенила мысль. Раз 3 подразделения деревни Скрытого Облака были уничтожены так внезапно, возможно, их командование еще не получило этой информации, ведь натиск противника не ослабевал, а даже шиноби облака, известные своей любовью к сражениям, не должны были оставаться равнодушными к потере сразу 3 элитных подразделений. Если рассуждать логически, есть только одно объяснение: противник пока не знает о понесенных потерях и продолжает действовать в неведении. А это значит, что сейчас у них появилась прекрасная возможность. Они могут нанести мощный контрудар всеми имеющимися силами по фронтовым частям деревни Скрытого Облака. Такой маневр несомненно застанет противника врасплох, и к тому моменту, когда они попытаются скорректировать свою стратегию и подготовиться к контратаке, весть о гибели 3 элитных подразделений, скорее всего, уже достигнет их командования. В таком случае они вряд ли осмелятся действовать опрометчиво, и противнику придется молча проглотить эту горькую пилюлю. Чем больше Нара Фуфен размышлял над этим планом, тем более привлекательным он ему казался. Собравшись с мыслями, он обратился к Икару. «Икару Джонин, как вы полагаете, сколько времени понадобится противнику, чтобы получить известие о гибели своих диверсионных отрядов?» Услышав этот вопрос, Икару мгновенно догадался о его намерениях. Не то чтобы он был необычайно проницателен, просто после ликвидации 3 подразделений Скрытого Облака он и сам размышлял о подобной возможности. Поэтому, как только Нара заговорил, Икару сразу понял, к чему тот клонит. Мысленно восстановив весь ход сражения, Икару мог с уверенностью сказать, даже если противник и успел отправить какое-то сообщение, оно, скорее всего, содержало лишь информацию о столкновении или возможной засаде, но никак не о полном уничтожении сил. В конце концов, они не могли предвидеть такой исход. Что касается последующих событий, когда все джонины уже были мертвы, оставшиеся в живых рядовые шиноби облака, даже если и хотели отправить донесение, вряд ли имели такую возможность. Таким образом, командование деревни Скрытого Облака, по всей вероятности, не сразу догадается о полном уничтожении своих диверсионных сил. А значит, план вполне осуществим. Придя к такому выводу, Икару без колебаний ответил. Противник, возможно, получил какие-то отрывочные сведения, но точно не владеет полной картиной происходящего. У нас еще есть время для маневра. Услышав столь быстрый и точный ответ, Нара Фуфен сначала удивился, явно не ожидав, что Икару так молниеносно уловит суть его замысла. Это заставило его мысленно проникнуться к Икару еще большим уважением. Затем, тихо покачав головой и отложив эти размышления на потом, он обратился к отряду. «Хорошо, отдохните как следует. Возможно, позже потребуются ваши силы для отражения возможной контратаки противника». Было очевидно, что Нара Фуфен не собирался привлекать их к предстоящему контрудару, а планировал использовать отряд как стратегический резерв, козырь в рукаве на случай, если шиноби облака, не получив информации о своих потерях, предпримут отчаянную попытку контратаки. Прекрасно поняв намерения Нары, Икару окинул взглядом своих измотанных бойцов и согласно кивнул, принимая это разумное распоряжение. В самом деле, для него лично недавняя битва не представляла особой сложности, даже его чакра уже полностью восстановилась за время пути к лагерю. Но вот остальные члены отряда находились в совершенно другом положении. О раненых и говорить не стоило, хоть благодаря его лечению они и восстановили базовую подвижность. На этом их возможности исчерпывались. Бросить их без надлежащего отдыха в новое сражение было бы равносильно отправке на верную смерть. Да и остальные бойцы, последовательно столкнувшиеся с 2 элитными подразделениями противника, были сильно истощены, несмотря на то, что Икару взял на себя основную тяжесть боя. Им всем требовался серьезный отдых, и, По сути, во всем отряде только сам Икару сохранял полноценную боевую мощь.